Глава 31. Упущенные возможности. Яна. Несколько часов мне потребовалось, чтобы успокоиться после того, как сбежала из дома. Надев то самое откровенно элегантное платье, что было на мне в день нашего знакомства, я думала, может, это подтолкнет его, и он вспомнит. Хоть какие-то моменты, хотя бы маленькие детали. Но ничего не вышло. Я зря устроила дефиле, еще и накрутила мужика на подозрительные мысли. Теперь Женя вряд ли позвонит. Расстроился? Может быть, ему не до меня сейчас? Боже, пора прекратить об этом думать и продолжить работать над тем, что у меня лучше всего получается. Я в который раз с улыбкой отвлекаюсь на деток и снова принимаюсь за дело. «Ну как? Устали, малышки?» «Не-а!» — хором отвечают близняшки, размазывая по щекам остатки гуаши. «Такие милые и фотогеничные девочки!» Чуточку старше за Тима. «Они скорее маму с папой доведут до крайней усталости, нежели сами затихнут!» — смеется Надя. За пару часов работы я успела с ними не только познакомиться и подружиться, но и многое узнать от них об одном хорошем детском садике, расположенном рядом с моей фотостудией. Может быть, запишу туда Тимоху? Давайте тогда сделаем еще пару снимков, используя раму для картин. И можно бежать в ванную комнату, отмывать гуашь. А, нет-нет, не волнуйтесь. Мы здесь совсем рядом живем. 2 минуты, и я сделаю им ванну из клубничной пены. Дома отмоется, заверяет мама близняшек. Хорошо. Подмигиваю красоткам, беря в руки другую камеру с объективом для портретной фотосъемки. Звонок мобильного, завибрировавшего в заднем кармане джинс, вынуждает мое сердце забиться быстрее, а меня, естественно, отвлечься от работы. «Простите, я сейчас. 1 минутку». Быстренько выуживаю девайс, предвкушая услышать любимый голос. Не глядя на экран, принимаю вызов. «Алло?» Дыхание сбивается, затем и вовсе прекращается на пару секунд, пока в трубке неожиданно начинает звучать голос Исаева. «Так скоро прилетел?» «Привет, лисичка!» Как всегда, на полтона ниже. «Ты где? Я только что освободился от дела. Хочу с вами увидеться». «Ты в Москве?» Все еще удивлена. «Прилетел пару часов назад». «Я в студии. Можешь подъехать?» «Не вопрос. Есть хочешь?» «От чего-то вкусного не откажусь». Ловлю себя на мысли, что Рус поднял планку моего переменчивого настроения на несколько сантиметров вверх. «Уболтала». По голосу понимаю. Мой новоиспеченный психоаналитик улыбается улыбкой чеширского кота. Отчего на душе становится легко и приятно. Сейчас, как никогда, мне нужна жилетка поплакаться. «Жду». Не проходит и 30 минут, как Исаев появляется на пороге моей студии. Выглядит, как всегда, безупречно и слишком сексуально, чтобы этого не заметить. Немного зауженные к низу брюки чинос темно-синего цвета, коричневые, натертые до блеска туфли и пояс им в тон. Ослепительно-белая рубашка с закатанными до локтей рукавами оттеняют его смуглую кожу. Застегнута на 4 нижние пуговицы. Главным украшением на нем, конечно же, является улыбка. Искренняя. И я бы даже сказала, мальчишеская. «Привет!» Растерянно шепчу, вытирая руки и лицо от краски. Близняшки только-только умчались с мамочкой домой. Фотосессия с гуашью прошла на ура, что не может меня не радовать. Осталось отмыться и привести себя в порядок. «Освобождай стол, лисенок. Я голоден, как волк». Проходит в помещение, целует в обе щеки, затем ставит пакеты с едой на стулья. «Почему в ресторане не поел?» Оцениваю содержимое прозрачных коробок. «Мясо и салаты выглядят довольно аппетитно». «Навряд ли ты со мной туда пошла бы», — берет меня за талию и притягивает к себе. «Да и обстановка здесь намного спокойнее. Меньше народу, больше кислороду и возможности спокойно пообщаться». Его горячее дыхание касается виска, сбивая в моем организме все налаженные процессы жизнедеятельности. Я стопорюсь. Теряюсь. Мы расстались не лучшим образом. Но Рус не спешит об этом вспоминать, за что я ему благодарна. Поэтому мне до боли хочется уложить голову ему на грудь и молча полежать на ней. Почувствовать реальную поддержку. Ощутить себя слабой и кому-то нужной маленькой девочкой. «Рус!» Во рту вдруг пересыхает. Я волнуюсь. Он снова близко. Прижимает к своему телу, ничуть не заботясь, что нас кто-нибудь может увидеть сквозь стеклянные витрины. Ему, похоже, все равно, даже то, что я люблю другого. Он все еще проявляет ко мне интерес. Я, конечно, отношусь к нему как к родному человеку, несмотря на то, что он не мой родственник. Его близость как волнует, так и настораживает. Но сейчас я настолько растерянная, что мне все равно. «Поехали со мной», — шепчет, касаясь горячими губами переносицы. «Я не могу», — прижимаясь к нему, как к чему-то божественному и исцеляющему. «Это невозможно, Руслан. Ты же знаешь. Ты все знаешь». «Знаю. Просто не теряю надежду». Исаев, отстранившись, заглядывает в мои глаза. «Как ты? Как Тим? Как твой малыш? Я скучал по ним». «Все сложно, Рус. Не могу сдержать слезы. Они срываются, обжигая лицо. Боюсь, когда-нибудь сломаюсь. Он совсем меня не помнит. Ни капельки». «Не стоило тебя отпускать. Неправильный ты сделала выбор, лисичка. Решила, что с ним станешь счастливой. В итоге все оказалось совершенно по-другому». «Не говори так. Это неправда. Он отец Тима и моего ребенка. Дети ни в чем не виноваты. Они нуждаются в нем». Руслан ловит мое лицо ладонями и пару секунд внимательно рассматривает его, словно пытается убедиться в правдивости моих слов. «Угу», — наконец скептически заключает. «Что говорят врачи?» «Я думаю о том, чтобы стереть слезы с лица, а он уже проходится подушечками больших пальцев по влажным дорожкам, высушивая их. Заботливо убирает за уши выбившиеся пряди и снова принимается изучать черты моего лица, как будто 100 лет не видел. Ты имеешь в виду Евгения?» «А кого же еще?» «С ним все более-менее нормально», — поясняю. «Не считая вывиха плеча и небольшой трещины берцовой кости. С памятью пробел. Тима, кажется, вспомнил, а меня нет». «Какая же ты сейчас смешная, лисичка», — задумчиво проговаривает, словно не слушая того, о чем я только что рассказывала. «Идем, я тебя накормлю». «Я только банки с красками соберу. Засохнут». Чтобы вырвать себя из сгустившейся энергетики Руса, решаю отойти к декорациям и задышать полной грудью. Но мужчина не отпускает, ловит за руку, притягивает обратно к своей груди. Мне с ним спокойно, но в то же время чувство необъяснимой тревоги не покидает меня. Волнами накрывает, то захватывая, то отпуская. «Потом, Яна, я помогу тебе собрать все, что ты скажешь. Сейчас ты сядешь за стол и поешь. Либо ты меня слушаешься, либо я...» Замолкает на полуслове, красноречивым взглядом давая понять, что накажет, как непослушного ребенка. «Что?» Наигранно округляю глаза. Хочется улыбнуться тому, каким милым и одновременно строгим он кажется. Тело непроизвольно покрывается приятным холодком. «По пятой точке бить меня нельзя, папочка». Пьянящее ощущение вседозволенности задвиньте куда подальше. Исаев удивленно вскидывает бровь. «Носик твой сладкий, откушу». Рыча разворачивает меня и подталкивает к стульям. «Поняла? Садись давай, я сам все сделаю. Была ты, Янка, несносной занозой, такой и осталась. Ничему тебя жизнь не учит». «Угу». Вместо того, чтобы порадоваться комплименту и принять его должным образом, я начинаю смущаться и чувствовать себя неловко. Закусив губу, поднимаю на него невинный взгляд, с удовольствием наблюдая, как Исаев хмыкает, затем принимается накрывать на стол. Обалдеть! Он и это умеет делать завораживающе. «Из тебя получилась бы неплохая Золушка». Шучу, усаживаясь на стул в позе лотоса. «Ты сейчас договоришься, лиса!» Ворчливо отзывается Рус, расставляя передо мной посуду и пластиковые приборы. «Да ладно! Не верю, что задела его всерьез. Чувство юмора у тебя отличное, я-то знаю!» «Оно немного заржавело, Яна, с тех пор, как погиб Андрей». Тяжело вздохнув, Исаев продолжает открывать коробки с салатом и приготовленными на гриле стейками. «Но жизнь-то продолжается!» Как-то неуверенно рассуждаю. «Именно поэтому я здесь. Держи». Опускает на мою тарелку сочный и ароматный ломоть говядины с веточкой розмарина. «И чтобы съела весь кусок, иначе я превращусь в злого волшебника. Поняла?» «Скорее в серого волка. Я же растолстею, мне нельзя столько». «Да кого это волнует?» Фыркает Руслан, заканчивая формировать мое блюдо. «Если мой гинеколог будет меня ругать за набор лишнего веса, я передам, чтобы выразил претензии в письменной форме и доставил лично в руки нарушителю моей диеты». «Договорились», — ухмыляется Рус, открывая бутылку пива себе, а мне баночку сливового сока. «Прости, если не угадал с выбором». «Ничего, я люблю сливу, Рус», — замирая с вилкой в руке. «Понимаю, что снова даю ему надежду, но ничего не могу с собой поделать. Он мне нужен в данный момент как друг, как человек, кому я могу доверять. Я все равно скучала по нему. Может быть, потому что нас многое связывает, особенно прошлое. Мне так не хватает родной сестры и ее наставлений на путь истины. Тогда меня это бесило, а сейчас я многое бы отдала, чтобы она к нам вернулась. Особенно к Тиму. Но это невозможно. Пора смириться с этим и взять ее роль на себя». «Что?» «Спасибо тебе за все. У тебя железное терпение и очень доброе сердце». «Это потому, что ты его приручила. На самом деле все не так. Далеко не так, Яна. Приятного аппетита». «Взаимно». Обед проходит весело. Мы шутим, вспоминаем некоторые моменты из прошлого. Помянув Андрея и Вику, обсуждаем незавершенные дела и пункты завещания. «Ресторан Виктории нуждается в новом директоре. Он должен приносить доход. Завтра я выберу несколько кандидатов на этот пост и проведу собеседование». «Делай, как считаешь нужным. Мне бы не хотелось, чтобы ее детище утратило былую популярность. Да и шеф-повар там отличный. Такими не разбрасываются». «Ты права. Я перехватил его в последний момент, так что на днях мы снова откроемся, Ян». Сыто улыбнувшись, Рус берет салфетку, аккуратно вытирает губы, смотрит на часы, делает загадочное лицо и на пару секунд подвисает где-то в своей реальности. «Ты что-то хотел?» Напоминая ему, доедая последний кусочек ананаса, причем из его тарелки. «Господи, до чего я докатилась?» «Хотел», — говорит мягким тоном, поднимаясь из-за стола. «Сфотографируй меня». «Хорошо. Тебе нужны фото на документы?» Приподняв правый уголок рта в порочной ухмылке, Руслан принимается вытаскивать рубашку из-под пояса брюк. «Я хочу что-нибудь особенное», — указывает взглядом на место для фотосъемки с гуашью. Судорожно сглатывая, не моргая. Растеряв слова, пытаясь вернуть мысли в правильное русло. «Ты сейчас серьезно? Ты же запачкаешься». «Я сниму рубашку. Краска смывается? Не то придется поразить прохожих перевоплощением в аватара». «Конечно, смывается». Краснею, как только Исаев, расстегнув последнюю пуговицу, оголяет свои широкие прокачанные плечи. «Отлично. Давай, лисичка, покажи мастер-класс. Или ты струсила?» Рубашка прилетает в мое лицо, как трофей. Инстинктивно ловлю ее, вспыхивая румянцем. Ткань нежная, пахнет приятно, сильно мужчиной, но не моим. И не кружит голову так, как вчерашняя, в которой я спала. Здесь и сейчас все иначе. Между нами с Исаевым ничего не может быть, если только легкий флирт в качестве поднятия настроения друг другу. Не успеваю на секунду отвлечься, как в студии начинает звучать хит в исполнении Фредди Меркьюри. Шоу должно продолжаться. Рус и здесь подсуетился. Врубил мобильный на максимум. «Вообще-то это детская студия. Плейбой». Хохочу я, цепляя рубашку на спинку стула. «Так внеси коррективы. Ты же здесь хозяйка. До обеда дети, после обеда мускулистые сексуальные мачо». Забавно поиграв бровями, усаживается на высокий табурет. «Ты сумасшедший!» Показательно закатываю глаза. «Подогни ногу в колени и поставь ее на перемычку». «Так?» Принимает позу, как манекенщик со стажем. «Именно!» Подхватываю с полки фотоаппарат и приступаю к работе. «Мне кажется это скучным», — вдруг заявляет Руслан, вынуждая меня остановиться и посмотреть на него под другим углом. «В смысле?» «В прямом, лисичка. Тебе не кажется, что на снимках не хватает резинки трусов? Как на рекламных баннерах часов и парфюме от Dolce Gabbana, например. Или Armani?» Прыснув от смеха, устремляю на серьезного бизнесмена ошарашенный взгляд. Брехня. От бутылки пива его не может развести, скажем, так до стадии исполнения стриптиза в моей студии. «Рус, даже не думай». Отрицательно верчу головой. «На обнаженку ты меня не раскрутишь. Даже не пытайся». Издав нервный смешок, прицеливаюсь фотоаппаратом на объект. Навожу резкость на рельефный торс и замираю. Пальцы Исаева какого-то черта меня не слушают. Начинают жить своей жизнью. «Ты что творишь?» «Ты же не командуешь как надо. Вот я сам импровизирую, как видишь». Исаев, прищурив бесстыжие глаза, послабляет ремень и приспускает пояс брюк чуть ниже белой резинки боксеров, обтягивающий V-образный рельеф косых мышц. «О, Иисусе!» — срывается с языка. «Не боишься, что я продам эти фото подороже какому-нибудь лучшему мужскому журналу по версии «The Man»? «Пентхаус» или XXL, например?» «Уверен, мой бизнес сразу взлетит до небес, и я стану миллиардером». «Ладно, умник, посмотрим, на какие безумства ты пойдешь ради фотографии». Оставляя фотоаппарат на кофейном столике и прихватив баночку с краской и малярную кисть, подхожу к моей фотогеничной модели впритык. «Ради тебя», — поправляет меня Руслан, опуская ладони на мой крестец. Втягиваю резко воздух, как только его пальцы впиваются в кожу. Под ладонями становится горячо. Просыпаются толпы мурашек и начинают будоражить нервные окончания. «Ну? Чего застыло? Давай, ресничками тут не хлопай. Сделай мне Пикассо на бицепсах». «Уверен?» Интересуясь, не отводя взгляда от его затуманенных глаз. Кажется, что сейчас мы оба запрыгнули на острие ножа и танцуем какой-то волнующий танец. «Рисуй, давай, лисичка, хватит болтать!» С явным нетерпением ворчит Исаев. «Ладно, ты сам напросился». Макаю волосяной пучок в густую белую гуашь и несмело касаюсь солнечного сплетения мужчины. Руки почему-то начинают дрожать, выводя неровную дорожку вдоль груди на еремной впадине. Руслан это чувствует. Ловит меня за запястье и направляет обратно, ведя длинную жирную полоску до самого пупка. У него выходит намного лучше. «Брюки испачкаешь». Лепечу, когда, миновав пупочную впадину под давлением его руки, щеточка направляется до самой кромки резинки трусов и очерчивает ее, пересекая жгутики паховых вен. «Что ты делаешь?» «А что я делаю?» Невозмутимо интересуется и сразу же дает ответ. «Ты решила меня раскрасить. Забыла? Хрен с ним с брюками. Давай, жги, лисичка. Не томи». «Хорошо». Совсем сипло изрекаю. Подношу баночку к плечу и наклоняю ее, заливая тоненькой струйкой окаменевшую мышцу. Можно бесконечно смотреть на то, как густые потеки краски покрывают бронзовую кожу, огибая каждый рельеф на безупречном теле. Перехватив второе запястье, Рус выбивает баночку из рук. Она падает на пол, отскакивая и забрызгивая краской все вокруг. Не успеваю осмыслить одно происшествие, как за ним следует другое. Теперь уже мои ладони скользят по твердому телу, исполняя ритуал восточноафриканского народа. Покрываю тело мужчины белой краской, делая его неуязвимым перед врагом. Боже, о чем я думаю? Что за дурацкие ассоциации? Пора с этим кончать и возвращаться домой. Ну все, Рус, хватит! Шумно выдыхаю, пытаясь отстраниться. В этот момент ножка стула бессовестно хрустит под весом Исаева, раскалываясь в щепки. Под мой громкий визг мы оба летим на пол, опрокидывая на головы небольшой стеллаж с банками гуаши. Разноцветный фейерверк густых брызг орошает наши тела. «Что у тебя за стулья, мать твою?» — стонет Руслан, приложившись спиной и затылком о пол. «Они не рассчитаны на такого богатыря, как ты», — шепчу, приходя в себя после испуга. Пытаюсь с него слезть, но Рус не шевелится и руки не разжимает. Как прижал к себе во время падения, так и держит в объятиях. Герой, блин. И попадется же кому-то это счастье. Под 2 метра ростом. Не ушиблась? Охрипший голос вместе с горячим дыханием касается моего виска. Мне это совсем не нравится. Все слишком сильно напоминает старые грабли. Поднимаю лицо с его груди и осматриваюсь вокруг. Армагедец! Прыскаю от смеха. «Такого направления в творчестве в моей студии еще не было. Не скажу, что посадка была мягкой, но получше твоей, прости, Рус». Он подхватывает мой придушенный смешок, и через секунду мы оба начинаем ржать. Звонко и не сдержанно. «Зачем ты мужиков калечишь, Янка?» Едва отдышавшись, сосредотачивает на моих губах взгляд. «О, божечки, о чем я только думала? Полураздетый Исаев. Я на нем. Оба перепачканные краской. Глаза в глаза и учащенное дыхание у обоих. Не считая внезапно образовавшейся эрекции под моим бедром. Черт! Пора слезать. Кого это я калечу?» Изо всех сил пытаюсь клеить дуру и не подавать виду, что меня смутила реакция Исаева на наше столкновение. Мою попытку удрать Рус пресекает резким переворотом со спины на живот. В луже красок, подминая меня под стол, как плюшевую игрушку. «Да возьми хоть меня!» Он заботливо убирает запачканные волосы с моего лица, а я лежу под ним, ни живая, ни мертвая, вцепляясь пальцами в напряженные мужские плечи. Тело пробивает неконтролируемая дрожь. Не могу пошевелиться. Мне становится страшно. Впервые за несколько месяцев он пугает меня так же, как тогда, в доме у Вики после похорон. «Отпусти!» Шепчу, захлебываясь глотками воздуха. Его каменный член сильнее вжимается в ширинку моих джинс. Больно давит на лобок. Возбуждение Руслана настолько осязаемое, даже через одежду, что становится горячо и дурно. Уши от прилива крови наполняются то ли шумом, то ли звоном, то ли музыкой ветра. Люблю, когда она звучит из-за колебаний воздуха и двери. «Тише, лисенок, тише. Ты меня угробишь, если не несчастным случаем, то инфарктом загубишь». Прижимается лбом к моему лбу и пристально смотрит в глаза. С близкого расстояния они кажутся темными, как небо в грозу. Пугают глубиной своей. «Руслан, ты забываешься?» Сипло выдыхаю. Отворачиваюсь от поцелуя, но он все равно настигает меня. Жесткий и жадный, с привкусом соли. Правда, недолгий, но с языком. Приходится зажать его зубами, чтобы не исследовал мой рот. Достаточно того, что ладонь Исаева забралась под футболку и по-хозяйски накрыла грудь, размазав по ней скользкую гуашь. «Поехали со мной», — шепчет словно в бреду. «Сколько месяцев прошло, а ты все грустишь и ревешь. Это не жизнь, лисенок. Давай уедем. Клянусь, ты забудешь о нем, как о страшном сне». Пройдясь губами по линии подбородка, замирает над моим лицом, все с тем же одурманенным взглядом. «Я тебя не люблю», — повторяю в который раз. Горло подкатывает ком, глаза начинают слезиться. Горькая правда о том, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, в очередной раз подтвердилась. у тебя появится шанс это исправить. Давай женимся по-настоящему, Лис. Ребенок родится в полноценной семье, как и положено. Руслан, хочу возразить, но хлопок входной двери заставляет вздрогнуть и прислушаться. В студии повисает тишина. Ни шагов, ни чужого голоса. Единственный звук в пространстве — наше сбивчивое дыхание, которое никак не хочет выравниваться. Кажется, я дверь забыла закрыть. С опозданием осознаю, что нас кто-то мог увидеть. Поднимайся, Руслан. Нужно здесь прибраться и заказать тебе новые брюки из какого-нибудь бутика. Поздно. Да и Тимка меня заждался. Я тебя отвезу. Мне нравится, что Исаев понятливый мужчина. Это подкупает. Это я очень ценю. Потратив около часа на душ и уборку помещения, выходим оба на улицу. Первое, что бросается в глаза — огромный букет шикарных алых роз, водруженных в мусорный бак. Второе — новая тачка Исаева. Какое кощунство выбрасывать такую красоту! Лепечу, поражаясь увиденному. Здесь же целое состояние. Больше сотни бутонов. «Яна, садись в машину». Пискнув сигнализации, Исаев открывает пассажирскую дверь. Ныряю в салон, не в силах оторвать от букета взгляд. Он настолько красивый и притягательный. О таком можно только мечтать. Жаль, что кто-то не оценил настолько щедрый знак внимания.